Введение. Сейчас почти никого не нужно убеждать в том, что правильные люди, мотивированные, обученные, обладающие нужными для данной работы компетенциями, в большой степени определяют успех бизнеса. В настоящее время практически не осталось монопольных рынков. Любое ноу-хау моментально подхватывают конкуренты, поэтому побеждает тот, у кого лучше команда. Это понимают практически все. В прессе появляются статьи о том, что при оценке инвестиционных рисков и определении рыночной стоимости компании все чаще анализируется команда, иногда только топ-менеджеры, а порой и весь персонал. Мы расскажем о том, как правильно оценить кандидатов, оставив за кадром процесс и различные методики поиска, поскольку это совсем другая и очень большая тема. Представим, что кандидаты у нас есть, и главное сейчас – не ошибиться при выборе лучшего. Итак, нам нужны правильные люди на правильном месте. Как же узнать, кто соответствует этому определению, а кто нет? Существует множество подходов к подбору и оценке персонала. Давайте их кратко рассмотрим, прежде чем перейти к изучению методик, которые помогут нам создать оптимальную систему оценки персонала. Первый способ подбора персонала – разнарядка. Одна из самых распространенных систем подбора персонала в советское время. Молодого специалиста направляли в обязательном порядке на место работы, и руководство не имело возможности отказаться от его приема на работу. Сейчас нечто подобное наблюдается в бюджетных организациях и при приеме на работу нужных людей. Такой подход похож на лотерею. Можно и выиграть, но чаще проигрываешь, так как оценка не проводится, и мы практически не имеем понятия, подходит нам новый сотрудник или нет. Второй способ подбора персонала – знакомство. Кандидаты берут на работу только в том случае или потому, что его рекомендовал кто-то из сотрудников или знакомых. При этом велик риск получить недостаточно компетентного сотрудника. Третий способ подбора персонала – случайный выбор. В ситуации, когда в компании нет специалиста по подбору персонала, действует принцип затыкания дыр. На работу берут первого, кто оказался под рукой. Понятно, что вероятность ошибок велика, и нет возможности выбрать лучшего на основе сравнения и мониторинга рынка труда. Четвертый способ подбора персонала – интуиция. Нередко именно так действуют многие руководители и рекрутеры. Хорошо, если интуиция не подведет. Но, полагаясь на интуицию, вы сначала берете на работу человека, проверяете его в действии, а уж потом решаете, стоило ли доверять собственной интуиции. Тут есть еще один подводный камень. Интуитивно нам чаще нравятся люди похожего склада, и трудно на уровне интуиции оценивать кандидатов, чья деятельность требует качеств, противоположных нашим. Пятый способ подбора персонала – делегирование эксперту. Как правило, в роли эксперта выступает менеджер по персоналу или сотрудник рекрутингового агентства. Если эксперт профессионально подготовлен, понимает особенности корпоративной культуры компании и специфику бизнеса, его оценке вполне можно доверять. Но консультант рекрутингового агентства наверняка не будет детально изучать особенности вашей компании и команды, поэтому не сможет в полной мере учесть фактор совместимости кандидата с коллективом. При этом наличие разных мнений, хотя бы двух, даст более полное представление о ситуации и позволит руководителю принять более взвешенное решение. Шестой способ подбора персонала – тестирование и анкетирование. Очень подробное – и на глубинном уровне. Этот подход, безусловно, имеет много преимуществ. Слабые стороны – большие затраты времени, сложность интерпретации результатов, а также демотивация кандидатов, не желающих выступать в роли подопытных кроликов. Кроме того, при использовании тестов мы можем получить подробное представление о личности кандидата, но очень слабое представление о его профессиональных компетенциях. Также надо помнить, что так называемые стандартизированные опросники, типа теста Кэттелла, хорошо просчитываются кандидатами и дают заведомо неверную картину. Тем не менее, этот путь достаточно эффективен, особенно если вам нужен подробный психологический портрет будущего сотрудника. Седьмой способ подбора персонала. Интервью с использованием разнообразных быстрых методик. Научиться таким методикам, по крайней мере частично, может каждый. Они отнимают мало времени при использовании и интерпретации, и, как вы сможете убедиться, кандидату трудно будет заранее подготовить ответы на ваши правильным образом сформулированные и подобранные вопросы. Сложно также и просчитать правильный, то есть ожидаемый в данной компании данным руководителем ответ. Все методики, которые будут описаны ниже, апробированы в России. Это результат около 9000 проведенных интервью, многочисленных оргдиагностик и работы по обучению и развитию персонала. Из них вы сможете выбрать те, которые подходят именно вам и вашей компании. Мы рассмотрим подходы и структуру интервью, которая даст наиболее эффективные результаты. Правила формирования профиля компетенций кандидата, несколько видов и методов ведения интервью, которые наилучшим образом отвечают поставленным задачам, способы выявления дезинформации и повышения достоверности сведений о кандидате, которые получим в ходе интервью. Все методики рассмотрены на практических примерах, взятых из реальных интервью. Кроме того, будет возможность попрактиковаться в интерпретации результатов проведенных интервью на разные вакансии в коммерческих структурах. Что необходимо помнить? Правило первое. Нет ни хороших, ни плохих кандидатов. Есть те, кто подходит для этой организации и этой работы, и те, кто не подходит. Правило второе. В большинстве методов интервьюирования нет однозначно правильных ответов. Но есть подходящие и неподходящие для данной вакансии и корпоративной культуры. Исключение составляют методики, оценивающие конкретные навыки. Правило третье. Чтобы сделать какой-то категоричный оценочный вывод на основании интервью, надо проверить его минимум 3 раза. Причем лучше всего использовать различные подходы в разные моменты интервью. Правило четвертое. В природе и обществе не существует идеальных кандидатов. Поэтому очень важно уметь расставлять приоритеты в требованиях к кандидату и выбирать лучшего, то есть наиболее подходящего для вашей компании и вакансии. Правило пятое. Знание и навык – принципиально разные вещи. Для того, чтобы научиться применять все методы, которые мы рассмотрим, надо много тренироваться и осваивать их постепенно. Выберите для начала те методы и подходы, которые наиболее актуальны для вашей компании, а затем добавляйте к ним новое. Правило шестое. Изучив большинство представленных методик, вы сможете самостоятельно адаптировать их к специфике вашего бизнеса. Таким образом, вы получите инструментарий, нужный именно вашей компании. Правило седьмое. Прежде чем переходить к выбору методик оценки и проведению интервью, очень важно четко и правильно определить стратегические и тактические задачи организации и понять, какие именно люди подойдут для данной работы в данной организации. При неправильном определении целей и приоритетов существует огромный риск двигаться в неверном направлении.